Сура 58. Выяснение вопроса. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Этот аят был ниспослан о сподвижнице по имени Хауля бин Саляба, которой ее муж, сподвижник Ауз бин Ас-Самит, сказал: «Да ты для меня так же запретна, как и спина моей матери». До ислама у арабов считалось, что для сказавшего подобное его жена становилась запретной навсегда. Затем Ауз захотел вернуть свою жену, но она отказалась и сказала: «Ты ко мне не прикоснешься до тех пор, пока Аллах и затем его посланник не вынесут решение». Затем она обратилась к посланнику Аллаха за решением. Она опасалась за своих детей, что если они останутся с ней, то будут голодать, так как у нее не было средств, а если останутся у отца, то будут без присмотра. Затем она обратила свой взор к небу и обратилась со своими жалобами к Аллаху, и он ниспослал эти аяты. «Уже услышал Аллах речь той женщины, которая выясняла с тобой, о посланник, вопрос о своем муже, который дал ей развод по доисламскому обряду, и обратилась с жалобой к Аллаху, упрашивая его, чтобы он избавил ее от постигшей беды. И Аллах слышал вашу беседу, ведь поистине Аллах слышащий все речи, видящий все». Те из вас, которые своим женам говорят, что они, жены, подобны спинам их матерей, матерей-мужей, совершают грех, так как они, их жены, в действительности не матери им, своим мужьям, ведь их матери, матери-мужей, только те, которые родили их, те, однозначно, говорят порицаемые речи и ложь. А ведь Аллах действительно снисходительный и прощающий. И те мужья, которые говорят своим женам, что они, жены, подобны спинам их матерей, и потом отрекаются от того, что сказали, то они обязаны искупить этот грех, а это освобождение верующего раба или верующей рабыни, прежде чем они, супруги, коснутся друг друга, будут иметь близость. Это такое решение Аллаха, то, чем вас, о верующие, увещают, чтобы вы не совершали подобного, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. А кто не найдет раба для освобождения, то будет обязан соблюдать пост в течение 2 месяцев, последовательных, без перерыва, прежде чем они, супруги, коснутся друг друга, будут иметь близость. А кто не может соблюдать и пост, то будет обязан накормить досыта 60 бедняков. Это разъяснение для вас решения Аллаха об этом, для того, чтобы вы верили в Аллаха и его посланника. Это упомянутые положения являются ограничениями Аллаха, а для неверных, тех, которые отвергают те обязанности, которые на них возложил Аллах, уготовлено мучительное наказание. Поистине те, которые противятся Аллаху и его посланнику, желают себе других ограничений, нежели те, которые установил Аллах и передал его посланник, будут унижены, как были унижены и те неверующие, кто был до них. И ведь мы уже низвели ясные знамения, доводы, которые указывают на то, что закон Аллаха и его ограничения истинны. А для неверных, тех, которые не принимают эти знамения, будет унизительное наказание в аду. В тот день, в день суда, когда Аллах воскресит их всех, всех живших, соберет их всех в одном месте и сообщит им, собранным, о том, что они делали, о всех их деяниях в бренном мире. Исчислил Аллах все это и записал в хранимой скрижали, и сохранил их в книгах их деяний, которые записали ангелы. А они забыли то, что они совершали. И ведь Аллах – свидетель всякой вещи. Разве ты не видел, разве ты не знаешь, что Аллах знает все то, что в небесах и что на земле? Не бывает тайной беседы троих собеседников, чтобы он, Аллах, не был четвертым в этой беседе, зная то, о чем они говорят, или пяти, чтобы он не был шестым. И меньше, чем это, и больше, чем это, без того, чтобы он не был с ними, где бы они ни были. Потом сообщит он им, что они делали, в день воскрешения. Ведь поистине Аллах о всякой вещи обо всем знает. Разве ты, о пророк, не видел тех мединских иудеев, кому была запрещена тайная беседа при верующих, чтобы не сеять этим в душах верующих сомнения относительно намерений иудеев? Иудеям, жившим в Медине, посланник Аллаха запретил вести тайные беседы при виде верующих, так как из-за такой беседы верующий мог думать, что иудеи собираются убить его или причинить ему вред. Но затем они, иудеи, снова возвращаются к тому, что им запрещено, к тайной беседе при виде верующих. И тайно переговариваются они о грехе и вражде по отношению к верующим, и неповиновении посланнику, пророку Мухаммаду. А когда они, эти иудеи, приходят к тебе, о посланник, по какому-нибудь делу, то приветствуют тебя так, как не приветствовал тебя Аллах. Вместо слов «Ассаляму алейк» – «Мир тебе», иудеи сказали пророку «Ассаму алейк» – «Смерть тебе», на что пророк ответил «И вам». И говорят в своих душах про себя: «Почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим Мухаммаду, если он на самом деле является посланником Аллаха? Достаточно для них гиены ада, в которой будут они гореть вечно. И как же скверно это возвращение! О вы, которые уверовали! Когда вы между собой ведете тайную беседу, то не будьте подобны людям Писания и лицемерам, и поэтому не беседуйте о грехе и вражде по отношению к другим, и неповиновении посланнику, пророку Мухаммаду, а беседуйте о благочестии, остережении наказания Аллаха и остерегайтесь наказания Аллаха. Исполняйте его повеление и прекратите совершать то, что он запретил, к которому вы будете собраны». Тайная беседа о грехе и вражде от сатаны происходит по его наущению, который приукрашивает этот грех и подстрекает к нему, чтобы этим опечалить тех, которые уверовали. Сатана пытается внушить верующим ложную мысль, что тайная беседа навредит верующим. Но он, сатана, нисколько не навредит им, верующим, разве только с дозволения Аллаха. И пусть только на Аллаха полагаются, уповают верующие, чтобы не обращать внимания на тайные беседы неверующих и лицемеров. О вы, которые уверовали! Когда говорят вам о сподвижнике на собраниях у пророка: «Садитесь шире, дайте и другим сесть», то садитесь шире, и тогда Аллах уширит для вас в этом мире и ваше жилище в раю. А когда говорят вам на собраниях у пророка: «Вставайте», просят вас встать, то вставайте, возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, а тех, кому даровано знание, Он возвышает на степени, по награде и по своему довольству. И ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете. Сообщается, что вначале, когда сподвижники сидели у посланника Аллаха, приходил кто-либо, они, желая быть ближе к посланнику Аллаха, не смещались со своих мест. И затем Аллах Всевышний повелел им дать возможность сесть и другим. Однако пришедший на собрание не должен заставлять вставать того, кто пришел раньше него. Пророк сказал: «Не следует одному человеку поднимать другого с его места, а потом садиться на него самому. Садитесь пошире и давайте место другим». Сахих аль-Бухари. О вы, которые уверовали! Когда хотите поговорить тайно с посланником, то предварите вашу тайную беседу милостыней, дав ее нуждающимся. Это, дать милостыню, лучше для вас тем, что вы получите за это награду от Аллаха, и чище для ваших сердец от греха. А если не найдете, что дать в качестве милостыни, то нет в этом греха, и поистине же Аллах, прощающий грехи своих верующих рабов, милосердный к ним. Неужели вы побоялись предварить вашу тайную беседу с пророком милостыней, что этим обеднеете? И неужели сатана вам внушил, что это лишняя трата средств? А когда же вы не выполнили того, что было повелено вам, и после того, как Аллах принял ваше покаяние, отменив положение о предварительной милостыне, то, исправляя это, совершайте же молитву вовремя и надлежащим образом. И давайте обязательную милостыню, закят. И повинуйтесь Аллаху и Его посланнику во всем, что вам повелено. И Аллах сведущ в том, что вы делаете, и Он воздаст вам по вашим деяниям. Разве ты, о пророк, не видел тех лицемеров, которые взяли себе в друзья и сторонники таких людей, иудеев, на которых разгневался Аллах? Они, лицемеры, не из числа вас, верующих, не из числа их, иудеев. И клянутся они, лицемеры, ложно, что они являются верующими и что ты посланник Аллаха, и сами знают, что лгут в том, о чем клянутся. Уготовал Аллах им, этим лицемерам, сильное наказание. Поистине, скверно то, что они делают, их лицемерие и ложные клятвы. Они, лицемеры, взяли свои ложные клятвы прикрытием, чтобы их не убили за их неверие, и по этой причине они отклонили себя и других от пути Аллаха, от ислама. Им же, лицемерам, будет унизительное наказание в аду. Нисколько не избавят их, лицемеров, от наказания Аллаха ни их имущество, ни их дети. Они, лицемеры, обитатели огня, ада, Они в нем в аду вечно пребудут. Каждый, кто своими словами или делами отклоняет себя или других от истинной веры, иман, в полной покорности Аллаху, ислам, получит в день суда в качестве воздаяния вечное пребывание в аду. Тафсир Муяссар. В тот день, в день суда, когда Аллах воскресит, оживит их всех, всех лицемеров, и станут они клясться перед Ним, что они были верующими, как клянутся они перед вами, о верующие, и думают они, лицемеры, полагая, что это им поможет перед Аллахом, как это помогло им перед верующими в бренном мире. О да, поистине они лицемеры, отъявленные лжецы. Одолел их лицемеров сатана и заставил их забыть поминание об Аллахе. О нем самом, о том, что нужно исполнять его повеление и прекратить совершать то, что он запретил. Так что они оставили повеление Аллаха. Такие лицемеры – партия сатаны и его последователи. О да, поистине, партия сатаны – это потерпевшие убыток в этом мире и в вечной жизни. Поистине, те, которые отделяются от Аллаха и его посланника, желают себе других ограничений, нежели те, которые установил Аллах и передал его посланник, окажутся такие среди униженных в этом мире и в вечной жизни. Записал Аллах в небесной скрижали: «Непременно одержу я и мои посланники победу. Поистине, Аллах всесильный и величественный». Не найдешь ты, о посланник, таких людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, день суда, чтобы они любили тех, которые отдаляются от Аллаха и его посланника, врагов Аллаха и его посланника, даже если это будут их отцы, или сыновья, или их братья, или их родственники. Таким людям, написал, утвердил Аллах в их сердцах веру и подкрепил их духом от Него, укрепил их на истине и даровал им свою помощь в борьбе против неверующих. И введет он их в сады рая, где внизу, под дворцами и деревьями, текут реки, и будут они вечно пребывающими в них, в райских садах. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом, что Он дал им многие предпочтения и возвысил их на степени. Такие – это партия Аллаха, Его сторонники. О да, поистине, партия Аллаха – они обретшие успех в этом мире и в вечной жизни.